Нелли, не открывая глаз, томно потянулась к нему, прилегла к его боку теплой грудью, и Рубинчик тут же почувствовал, как в нем проснулось, вздыбилось желание, отчего даже голенные мускулы напряглись. И тотчас Нелли, всегда чуткая на такие моменты, открыла один глаз и вопросительно посмотрела на Рубинчика, хотя последние 3 года, то есть сразу после рождения Бориса, в их постельных отношениях наступило явное похолодание. Секс на рассвете по утрам еще доставлял им почти прежнее досупружеское удовольствие, словно за прошедшую ночь забывались и 2 детей, и его, Рубинчика, слишком частые попойки с друзьями и бабами, Нелли в этом не сомневалась, и семейные ссоры, и вся эта мерзкая дневная накипь будничной советской жизни. К утру, а точнее к рассвету, они иногда снова хотели и имели друг друга, истово, подолгу, всласть. Вот и сейчас Рубинчик с готовностью продел руку жене под голову и властным мужским жестом привлек ее к себе, а второй рукой уже заголял под одеялом ее ночную сорочку. Но в этот миг дальний со стороны Москвы перестук вагонных колес накатил на Одинцова, и очередной экспресс, тараня ночи, пролетая мимо их дома на запад, вдруг огласил всю округу мощным тепловозным гудком. Рубинчик ослаб, расслабился. Нелли замерла и изумленно открыла второй глаз. «Извини», — сказал Рубинчик. Она закрыла глаза, вздохнула и повернулась к нему спиной. Он лежал и слушал стук поезда, уходящего на запад. Глава 2. Выбор степняка. Со дня Октябрьской революции в нашей стране евреи во всех отношениях находятся в равном положении со всеми другими народами СССР. У нас не существует еврейского вопроса, а те, кто выдумывает его, поют с чужого голоса. Никита Хрущев, 1964 год. Еврейство остается всегда национально, в смысле своего проникновения в толщу жизни других народов, ее нервы и мозг, оставаясь при этом самим собой, как международно-сверхнародно-национальное единое в своей неразложимости. Это не устраняется также смешением крови через смешанные браки, которые создают лишь для этого влияние новые возможности, более интимные. Протоиерей Сергей Булгаков. То же утро далеко от Москвы, на юге России, по грунтовой проселочной дороге, среди весенних цветущих яблоневых садов, мчался, превышая все ограничения скорости, старенький милицейский газик с выцветшим брезентовым верхом. В машине за рулем был красивый, крупный, синеглазый, усатый, с орлиным носом и пепельным чубом 32-летний Василий Степняк, следователь Краснодарского областного уголовного розыска. Рядом с ним сидел худой мужчина в темном шевиотовом пиджаке, птичьим профилем и коротко стриженной сединой, а на заднем сиденье еще 2, рыжемордый лысый толстяк и рябой заморыш с желчными глазками. Ухабистая дорога, размытая, стаявшими недавно снегами, то и дело встряхивало машину, но ни один из ее пассажиров не держался за свисавшие с потолка брезентовые петли поручни. Их руки были в стальных наручниках. Хотя закон запрещал перевозить арестованных вот таким открытым, а не в спецмашине способом, и хотя чуть не каждый ухаб подкидывал их так, что они ударялись головами о брезент крыши, Степняк не сбавлял скорости, крепко зажав в зубах бумажный мундштук Беломора, Он двумя руками держал баранку и гнал машину на юг, в Краснодар, зная, что должен сдать их в КПЗ до 8:00, до начала рабочего дня в областном комитете партии.